История третья. Котлован. На холодную землю, покрытую седыми проплешинами наледи, сыпалась редкая снежная крошка, закручиваемая неспешным дыханием надвигающейся зимы. Вязкие низкие тучи, словно вата, вымазанная чернилами, тянулись над покатившимися крышами поселка, брошенного когда-то давным-давно. Поскрипывало дерево, жухлая трава крошилась от легкого прикосновения, оставляя на пальцах ржавый налет. Сырость сменялась заморозками. Обглоданные древоточцем домишки, коробки сараев, остовы автомобилей, растрепанные кусты ягод и даже заплесневелые кольца уныло просевших колодцев выглядели как припорошенные пудрой елочные игрушки с потускневших открыток. В стороне у скелета парника тоненько попискивал флюгер, прибитая к палке жестянка из трех лепестков, вырезанных на манер символа радиационной угрозы. Одинокий автограф неведомого шутника. Скрюченные узловатые ветки яблон тянулись из стволов, словно вены из выпотрошенной плоти. Кое-где еще покачивались сморщенные плоды, до которых так и не добрались покинувшие сезонные гнездовья птицы. Сколько времени прошло? А деревья все растут и растут, дают плоды, сбрасывают листву, засыпают. В природе словно ничего и не случилось. Ну, почти ничего. Щеку облокотившейся на забор дрессировщицы лизнул колючий ветерок, и она поежилась, тут же затягивая молнию на воротнике термокомбинезона, обтягивающую фигуру под расстегнутым плащом. Переступив, потерлась щиколоткой одной ноги на другую. Холодно. Поправив старую ковбойскую шляпу, девушка принюхалась. Запах гниющего дерна с каждым днем напористо вытеснял свежий холодный дух, щекотавший легкие множеством иголочек, вяло надвигающейся зимой. И дымом. В стороне у припаркованной техники с инженерными боеприпасами ребята-загонщики что-то шумно жарили на огне, метавшемся в щербатой бочке. «Обедают». Девушка сглотнула, ощутив, как заурчало в животе. «Ничего, потерпит. Все равно кусок в горло не залезет, пока не закончим». За прошедшие дни нервы сплелись в сплошную тугую струну, не дававшую думать ни о чем, кроме успешного завершения дела. Почва в очередной раз испустила глухой, натужный стон, и находящееся в десятке метров от дрессировщицы дерево неожиданно с треском втянулось под землю. Брызнули сучья. По траве, подскакивая, разбежались почерневшие яблоки, словно угли из кострища, которые разворошили ногой. Неожиданным это не было. За время работы она успела многое повидать, но девушка инстинктивно вздрогнула. Каждый раз новый мир так и норовил удивить чем-нибудь доселе невиданным. Да и заказы в этом сезоне выдались один лучше другого. То болотного урдалака одним, то гладкошкура в третьем, то свинорыла десятым. Выдохнув белесый клуб пара, дрессировщица качнула выбившуюся из-под шляпы небрежно остриженным коре сильно черных волос. «Все, подруга, набегалась. Последняя танго и на покой до весны. Если же Кару, конечно, не приспичит поохотиться в заснеженных западных пустошах. Но в этот раз она уж точно будет стоять до последнего в попытке отговорить напарника от этой затеи. Хватит. Единственный план на следующие несколько месяцев – лениво мурлыкать на заваренке какой-нибудь отдаленной южной кантины, потягивая обжигающий ягодный пунш и вполуха следить за разухабистыми байками соревнующихся во вране заезжих самоходов. В этот момент из-под земли донесся смачный сдавленный хруст, отвлекая ее от раздумий. Девушка снова поежилась и скрестила руки на груди, спрятав озябшие пальцы под мышками. Перчатки пришлось одолжить Жикару. Осенняя миграция не самая удачная пора для ловли травоядных. Земля промерзает глубоко, корни отмирают, и кормежка становится совершенно непривлекательной. Хорошо, хоть с этим экземпляром повезло. За лето, видать, не отъелся, как следует. «Готово!» «Наконец-то!» Поправив ремень оттягиваемым глоком и хлыстом, она направилась к соседнему участку, где Жикар, приземистый мужичок в пузатой разгрузке и топорщащимся ярко-зеленым иракезом, заканчивал монтировать последний сейсмический буй. Червяка загоняли почти неделю. Первые 10 зарядов ушли на то, чтобы колебания в почве вынудили опознанное по характерной примете стойкому радиоактивному свечению медлительное животное повернуть в требуемом направлении, тем самым отрезая его от стаи, мигрирующей на юг. Еще 5 потребовалось, чтобы он прополз через топь и болото, сокращая себе и охотникам путь до расставленной западни. И вот сейчас, на 6-й день, зверь безмятежно пасся в грунте одного из яблоневых участков, где-то под подошвами сапог, следивший за приготовлениями девушки. Договоренные заранее оборудованные ловушки, у которой дежурила вторая группа загонщиков, оставалось всего каких-нибудь 600 метров. Но на брифинге, когда составляли карту и координировали план, никто не удосужился сообщить, что последний рывок охоты пролегал через заброшенную деревню, или черт знает, что там было еще. Хорошо, хоть Жикар не ворчит, а по обыкновению невозмутимо копается со своими железками. Только бы перчатки не порвал. Неунывающего напарника, казалось, вообще ничто не способно было сломить. Ни временные перебои с работой, ни плохая еда, ни даже внезапно свалившийся на маковку конец света. Вот только свет-то закончился, а их приключения, похоже, еще нет. Извечные накладки. Почему от них каждый раз никуда не деться? «Все проверил?» — поинтересовалась дрессировщица, переступая через разложенный на траве инструмент. Сейсмический буй напоминал механическую руку размером с человека, цепко вцепившуюся в черствый дерн, растопыренный педалью пятерней с круглым отверстием посередине. Помощник как раз заканчивал аккуратно фиксировать 400-граммовую тротиловую шашку в специально смазанном капсуле-патроннике, вертикально нацеленном в землю. «Угу», — поправив изолированный микрокабель, Жикар вооружился саперной лопаткой и, встав на колени, стал быстро закапывать сейсмический датчик в нескольких метрах от устройства. «Помни, неожиданности нам не нужны», — присевшая рядышком девушка посмотрела туда, где в стороне, над гнилыми заборами, возвышались конусы еще 4 буев. «Ой, вероятность ошибки 0,4-тысячных», — прорыхтел обожающий исправно работающую технику Жикар, шустро орудая лопаткой. «Не оглуши его», — шмыгнул носом дрессировщица. «Только простыть под конец сезона не хватало. Второй попытки у нас нет». «Железно!» Покончив с маскировкой датчика, Жикар шустро покидал инструменты в сумку и, поднявшись, закинул ее на плечо. «Это как играть в шахмат и... Глухонемой крот! Можем начинать!» Помощники у машин успели перекусить и теперь явно скучали на ветру, ожидая дальнейших приказаний. «По местам!» Стряхнув перчатки, которые вернул Жикар, дрессировщица забралась в массивный хамми, припаркованный рядом с гусеничной БМВ, и включила технику, монтированную в приборную панель, состоящую из последовательно соединенных сейсмоприемника, усилителя с электрическими фильтрами и гальванометра с магнитофоном. Пришлось раскошелиться, что и говорить. «Готовы?» — в последний раз уточнила она, когда команда расселась по местам, а на водительское сиденье хамми вгромоздился Жикар, нацепивший каску с надписью «Punks not dead». Захлопнув дверь, он с нетерпением посмотрел на начальницу, теребя в руках коробочку дистанционного взрывателя. Внутренне собравшись, та коротко кивнула, на всякий случай прижимая ладони к ушам. «Давай!» Щелкнуло пусковое реле, и находящийся в зоне видимости буй, коротко пискнув, с чудовищной силой выстрелил капсуль с тротилом в мерзлую почву. Оглушительно бухнуло. От прибора кольцом взметнулась ударная волна, закручивая снежную крошку и встряхивая участки. Камви качнуло. Взорвался щепками старый амбар в сторонке, а отголосок первого взрыва уже накрывала канонада следующих 4. Земля под машинами задрожала. Сидящие в вибрирующем салоне люди уставились на приборы. При появлении в зоне обнаружения движущейся цели сейсмические датчики мгновенно передавали на экраны зарегистрированные колебания почвы. Дрессировщица, затаив дыхание, следила за плещущейся помехами радарной панелью, по которой неторопливо смещался маленький сгусток, походивший на гротескную зеленую соплю. Потревоженный червь послушно продвигался в заданном направлении. «Давай же, родимый, не подведи!» — одними губами прошептала охотница. В этот момент рокот стих, и подземная вибрация понемногу прекратилась. Послышался отдаленный скрежет металла, сопровождаемый азартными криками загонщиков. Обозначение червяка на экране застыло. Перестав зажимать уши, девушка радостно вскрикнула, чуть не захлопав в ладоши. Зверь угодил в ловушку. У них получилось! Все еще улыбаясь, дрессировщица устало откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Изнуряющий многодневный поединок наконец-то закончился. Разведнелось. Из-за низких туч выглянул бледный диск солнца, тускло освещая суетящихся людей, окруживших исполинскую глыбу, словно лилипуты, пленившие Гулливера. В центре огромной ямы, опираясь на обломок крыла, возвышался сгнивший остов пассажирского авиалайнера, у которого при падении полностью выдернуло хвостовую часть, размозжившую ферму неподалеку. Изъеденный дождями и ржавчиной, затянутый густым мхом фюзеляж самолета напоминал поваленный ствол гигантского дерева, из которого торчал извивающийся, мерцающий бледно-зеленым пупырчатый хвост. От него к краю котлована тянулась широкая полоса слизи, где зияла дыра метров 6 в окружности. Со свода, который на шлемы рыскающих лучами фонарей охотников, еще сыпались ошметки земли вперемешку с корнями. Стиснувшее червяка железо скрипело и неуклюже раскачивалось, опутанное множеством страховочных тросов, перекинутых через фюзеляж и намотанных на лебедочные барабаны. Рядом, перекрикиваясь, деловито суетились загонщики. «Старайтесь не приближаться без защиты!» — предупредила дрессировщица, спрыгивая на землю из остановившегося у котлована хамьи. «Слишком высокий фон!» «В курсе! Сделаем! Эй, Махно! Вон там подкрути!» Наперебой бодро откликались из ямы. «Надо бы им выпивку поставить». «Ого! Как самим заплатят!» Ставший рядом Жикар направил на червяка дозиметр. Кончик стрелки задрожал и осторожно макнулся в красный сектор. «Расходы посчитал?» «Да, что дальше?» «Пусть Вилли разбирается», — охотница пожала плечами. «Мы свое дело сделали». «Но зачем ему радиоактивная гусеница?» «Пустит на фарш и продаст в ресторан конкурента. Или устроит гладиаторские бои. А может, он вообще коллекционирует чучело». Словно услышав ее, Чеф вибрирующе застонал. «Чего это?» — заметил Жикар. «Лучше о деньгах беспокойся». В отдалении зафурчало, и из пролеска к котловану выскочила подпрыгивающая на кочках ярко размалеванная гусеничная самоходка. Лязгали мельтешащие траки. Отчаянно коптила кашляющая выхлопная труба. «Патруль?» — насторожился Жикар. Дрессировщица прислушалась. Из репродукторов на броне механизма визгливо доносились обрывки браурного циркового марша. «Не похоже. Но кто-то явно заинтересовался нашим рукоделием». Она переглянулась с Жикаром. Тот спрятал дозиметр. «Все остальные работайте, я разберусь!» Замерли траки, и, попшикнувшей гидравликой грузовой аппарели, легкой походкой слетел элегантно прилизанный господин во фронтоватом розовом фраке. За ним вышагивало несколько приплюснутых карликов в мешковатых накидках, а замыкал процессию дородный верзила в тельняшке и штанах на подтяжках. Его широкое лицо, украшенное клоунским носом, было небрежно вымазано белилами, а макушку венчал поношенный танковый шлем. По всей видимости, это был водитель самоходки. В уныло-мрачной окружающей обстановке странные гости выглядели пришельцами из космоса и сразу привлекли всеобщее внимание. Поэтому никто не увидел, что за мгновение до того, как аппарель с шипением захлопнулась в боку транспорта, изнутри что-то озлобленно бормоча выбрался ушастый маленький тролль. От земли два вершка, и, шлепнувшись на землю, в развалочку заковылял к котловану. «О, вы, должно быть, и есть знаменитая дрессировщица!» На ходу затараторил незнакомец во фраке, безошибочно опознав охотницу. Та иронично выгнула бровь. Среди команды она являлась единственной женщиной, и ошибиться было невозможно даже при очень сильном желании. «Наслышан! Репутация, походка, грация, шарман, белиссимо, манифик!» Не давая опомниться, подскочивший Франц схватил кисть дрессировщицы и, галантно согнувшись, впился в руку губами. Девушка вздрогнула, ощутив прикосновение аккуратно подстриженных усиков. Ноздри защекотал удушливый кислый парфюм. «Чем обязана?» Ощутив головокружение и мягко выдернув руку, поинтересовалась она. «Разрешите представиться. Меня зовут Арчибальд. Я являюсь управляющим и конференсье знаменитого цирка Карабасыча, о котором вы наверняка имели честь слышать». «Ну да, шатер за лесом». «Бон! Господин Карабасыч наслышан о вашей безупречной репутации и, дабы засвидетельствовать свое почтение, приглашает вас и помощника посетить выступление нашей труппы». Протянув две прямоугольных картонки с пестрой каймой, собеседник продолжал выстреливать слова со скоростью пулемета. «У нас плотный график», — дрессировщица переглянулась с Жикаром. «Не спешите отказывать. О вас и вашем помощнике ходят слухи один невероятнее другого. А что может послужить лучшей рекомендацией, чем добрая молва?» «На болтливый язык одна управа — нож», — нахмурилась девушка. «Чем дольше держишь его за зубами, тем больше шансов, что он там и останется». «Так что я передам хозяину?» «Я подумаю. В любом случае, мы освободимся не раньше, чем закончим здесь». понимая, что конференция не отвяжется, сдалась дрессировщица. «Бон!» Явно удовлетворенный ответом Арчибальд звонко прищелкнул пальцами. «С вашего позволения, я хотел бы здесь немного погулять, посмотреть, так сказать, на процесс». Конец фразы потонул в стремительно надвигающемся реве двигателей. «День богат на впечатления». Коротко глянув в сторону, откуда доносился звук, дрессировщица снова вздохнула и рассеянно кивнула Арчибальду, мигом про него позабыв. «Можете смотреть, если хотите, только не приближайтесь к червю, особенно сзади». С этими словами она поправила шляпу и направилась к останавливающимся на другом конце котлована механизмам. На объект пожаловала делегация во главе с заказчиком, знаменитым урановым разработчиком по прозвищу «Черный Вилли». Прибывший клиент, о мрачных деяниях которого слухи расползались быстрее радиации, пугал многих. Но и он, в свою очередь, допустил промах, не заплатив аванс. Это была первая охота в ее карьере, за которую не внесли предоплату. Так что к черту страхи. Найми ее сатана, даже ему бы пришлось выписывать чеки. Сипящий в респиратор, безликий двухметровый симбиоз кевлара и брони, не пропускающий ядовитый фон, увенчанный непроницаемой маской шлемом с красными стеклами глазами, в окружении охраны неторопливо приближался к месту событий. Пружинисто переставляемые пудовые сапожища хрустко вминали грунт. Что сказать, принесла нелегкая. Хорошо хоть успели загнать червя. «Лита, отрада моя!» Хрипло просипели встроенный в респиратор динамики, и громадные ручищи на пневмоусилителях со съемными перчатками разошлись в широком объятии. «Как успехи?» «Твоими молитвами», — дрессировщица поморщилась. «Кто ему сказал?» Называть себя по имени девушка разрешала только очень-очень близким знакомым. Полуобернувшись, она вопросительно указала на останки авиалайнера, из которых торчал извивающийся хвост. «Этот?» «Разумеется. Или ты думаешь, я сомневался в твоих способностях?» «Тогда бы не нанял». «А это что за пугало?» Массивный шлем повернулся на шарнирах в сторону наблюдавшего за котлованом конференсье. «Я же просил без посторонних!» «Из цирка за лесом. Смотри, перетянут. Кого будешь нанимать, а?» Дрессировщица скрестила руки на груди. Ее не покидало неприятное ощущение, что безликие красные стекла пытливо сканируют каждую клеточку ее тела. Железная маска глухо фыркнула. Через динамики получилось нечто вроде поросячьего хрюк. На массивной левой перчатке вытянулся указательный палец и легонько приподнял голову девушки за подбородок. «Я на тебя кредитов не жалею, ты же знаешь». «Что-то пока не видела». Дрессировщица отстранилась. «Кстати, об оплате. Оговоренная цена за поимку и аванс». Переходя на деловой тон, она вытащила из внутреннего кармана плаща замусоленный блокнот и перелистнула несколько страничек с расчетами. «Плюс накинуть за сейсмические буи, Жикару пришлось доплатить за парочку. Итого 250 кредитов». «Красавица! Я заплачу вдвое больше», — с готовностью заверил Черный Вилли. «Но придется потерпеть до утра». «Почему это?» — насторожилась девушка. «Видишь ли, наш большой пупырчатый друг, если твои волнующие глазки могли это заметить, слегка... радиоактивен». «И? Ты же сам давал приметы». «Верно. Но сначала необходимо обеззаразить его, перед тем, как мы сможем дальше работать. Думаю, мои мальчики живо управятся. Так ведь, ребята?» «Угу, босс!» — прогундосила парочка щуплых сталкеров, толкавших к дощатому спуску в котлован загадочный растопыренный агрегат, наполовину прикрытый дырявым брезентовым чехлом. «Я тут при чем? Мое дело поймать!» «Твое дело аккуратно закончить работу!» — наставительно поднял палец Вилли. «И проследить за сохранностью червя. А они тебе в этом помогут». Мимо, гремя увесистой сбруи, прошагал вооруженный до зубов отряд наемников. Сохраняя одинаковую дистанцию между бойцами, он стал неторопливо замыкать котлован в кольцо. «Люблю порядок», — одобрил Вилли, пока его люди занимали свои места. «К тому же мне все равно нужно пилить за валютой. Так что терпение, девочки, терпение». «На кой черт тебе червяк понадобился?» поинтересовалась дрессировщица и не удержалась от шпильки. «Внуков катать?» Это был удар ниже пояса в прямом смысле. В определенных кругах бытовали слухи, что разработчик умудрился поджарить в шахтах не только свои мозги. «Ай-яй-яй!» Сигнорировав колкость, Черный Вилли погрозил дрессировщице пальцем. «А вот любопытство не входило в контракт. Не стоит нарушать условия. Ладно, идем, неохотно согласилась девушка. Я подожду до утра, но не пытайся меня надуть. Слово черного Вилли. Ага. Тогда ударим по рукам. Об этом характерном обычае стального гиганта знали все от урановых шахт до западных пустошей. Хорошо же Кар успел доработать одну из перчаток, и за время разговора девушка украдкой успела ее натянуть. Потому что если вы не слышали данное предложение, но отвечали отказом, это было равносильно смерти. Торжественно огорив правую руку, черный Вилли протянул дрессировщице исхудалую кисть с тонкими длинными пальцами, тускло мерцающую зеленым. Еще плюнь на нее. Хотя на личико бы посмотрели. Закусив губу, девушка смело ответила на цепкое рукопожатие перчаткой со специальным блокирующим раствором. Реакция собеседника скрылась под маской. Тем лучше. Одному урану известно, скольких неосторожных горе-дельцов и конкурентов отправило на тот свет печально известное пожатие Вилли. «И олохов справать!» Снова спрятав руку в перчатку, он еще раз повернул маску-шлем в сторону слоняющихся по лагерю конференсье карликов. «Нечего тут ошиваться! До завтра, крошка!» Развернувшись на месте, стальной исполин сопровождения неотстающей свиты зашагал прочь от котлована. Воздух наполнился хлопками и треском запускаемых двигателей. «Пожалуй, нам тоже пора». Заметив отъезд заказчика и раскланившись, конферансье Арчибальд со спутниками стал зарезать цирковую самоходку. «Надеюсь, договоренность в силе? Мы ждем». Последним внутрь просочился никем не замеченный тролль. Дрессировщица махнула на прощание рукой и облегченно вздохнула. Рабочий день закончился. Тем временем отряженные черным Вилли сталкеры-дезинфекторы, переодевшись в белую химзащиту, уже вовсю надраивали длинными швабрами извивающийся червиный хвост. На землю опустилась ранняя осенняя ночь, и фюзеляж самолета окружили пляшущие пятна искрящихся сигнальных костров. У края котлована охотники разбили небольшой палаточный лагерь, в центре которого над огнем покручилась чья-то безголовая шестиногая туша, сочащаяся жиром, шипящим на потрескивающих дровах. Загонщики отмечали удачный лов. Тренькала гитара, звякали жестяные кружки. На дне ямы постановал и ворочался червь, но делал это уже вяло и тише, явно устав. Зеленоватое свечение почти рассеялось. Томимые запахом еды дезинфекторы старались поскорее завершить обработку. В отдельной палатке дрессировщица и Жикар, поужинав копченым мясом, резались в карты, потягивая брагу, которую разливали из пластиковой канистры в проволочной оплетке. Скрестив ноги на ящике с инструментами, девушка откинулась на поскрипывающем стульчике, расслабленно ощущая, как понемногу отступает усталость. Горячая еда разморила, а хмель успокоил нервы. Она ослабила молнию комбинезона, обнажая замысловатую татуировку, которая, соблазнительно огибая ключицу, тянулась вдоль шеи, исчезая за небрежным каре темных волос. Жикар тайком любовался начальницей. А ей, несмотря на поздний час и сытость, никак не давал покоя разговор с черным Вилли. Телу было жарко, но голова оставалась холодной. «Сначала он требует облученного червя», — следя за игрой в полглаза, рассуждала девушка. «Для чего? Одному волколаку известно. Потом заставляет торчать здесь, ожидая дезинфекции». «Зато поели», — цыкнул зубом довольный Жикар. «И отдохнем». «А почему он деньги сразу не привез?» «Кто знает, что у него в уме?» «Не нравится мне это». «Думаю, все должно образоваться». Помощник хлестко покрыл карту соперницы и отхлебнул из кружки. «Бита!» «Очень надеюсь. Заказчик больно хитрый пошел». Его неумение правильно строить отдельные фразы до сих пор вызывало улыбку. Больше года они колесили по родным землям, став напарниками после памятных гастролей знаменитого французского цирка. И Жикар довольно быстро схватывал незнакомый язык. Но, разумеется, не все давалось нахрапом. В этот момент дрессировщица ощутила, как под ней мелко завибрировал стул. По складному столу навстречу друг другу неторопливо поползли полупустые кружки и глухо чокнулись где-то посередине. Охотники переглянулись, прислушиваясь. Пьянка у костра давно переместилась в чью-то палатку. Вздохнувший ветер мягко качнул брезент, закрывающий вход в палатку, донесся очередной сдавленный стон из котлована. На этот раз он был особенно жалобным. Моргнуло пламя в фонаре на крючке рядом со шляпой. «Червяк бузит!» — пожал плечами Жикар. «Ходите!» Некоторое время играли молча, но дрессировщицы упорно не хотели отпускать события прошедшего дня. «А конферансье этот из цирка видел, Арчибальд? С чего вдруг я им понадобилась?» Она посмотрела на висящий у входа плащ, из кармана которого торчали билеты. «На представление пойдем?» «Хм», — неопределенно отозвался Жикар, ловко тасуя колоду. «Сначала зарплата, потом гулять. Отыграетесь?» «Рано вставать», — устало откликнулась девушка и, застегнув комбинезон, настороженно прислушалась. «Что?» — перестав шуршать картами, откликнулся помощник. Червь замолчал. Они некоторое время сидели в тишине. «Может, уснул?» «Ну-ка, пошли посмотрим». Дрессировщица поднялась, снимая с крючка шляпу. Оставленные без присмотра костры по периметру котлована давно потухли. Лишь кое-где тусклыми глазами хищников мерцали одинокие точечки угольков. В небе среди редких прорех в облаках проглядывало чистое звездное небо. Показалась луна. Выставленная черным вере охрана исчезла. На дне ямы темнел остов самолета, из которого торчал неподвижный червиный хвост, измазанный в жирных хлопьях обеззараживающей пены. Свечение исчезло. «Чистый!» — спрятав дозиметр, сообщил Жикар. «Тихо!» — подняв руку с фонарем, шикнула дрессировщица, ощутив, как под подошвами снова содрогнулась земля. Где-то в стороне трещала еще не завалившаяся в зимнюю спячку насекомыш. Над пощелкивающим кострищем в центре лагеря застыл нанизанный на палку обглоданный шестиногий скелет, словно экспонат из кунсткамеры. Рядом валялось несколько костей, кружки, пара пластиковых бутылок. На подсвеченном изнутри брезенте широкой палатки загонщиков метались изломанные тени, доносилась нестройная песня, гогот и хлесткая брань. Братались, ясное дело. С толком провести время после работы, как всегда, помогала горючка, стирающая любые грани между незнакомцами. Дрессировщицу это не волновало. Спустившись по дощатому настилу в котлован, они с Жикаром приблизились к закрепленному тросами лайнеру. Обошли его и снова вернулись к кабине, в недрах которых должна была быть голова. Ловушка безмолвствовала. «Может, и вправду уснул», — неуверенно сказала девушка. Рядом с расчехленным дезинфекционным агрегатом грязными тряпками валялась брошенная химза. Взяв одну из сложенных тут же швабр, дрессировщица несколько раз ударила ей по корпусу самолета. Ничего. Увидев прислоненную к округлому боку лесенку, Жикар скарабкался к окну у кресла пилота. До половины просунулся внутрь, оглядывая салон, и в следующий миг целиком исчез в самолете. «Стой! А фонарь?» — окликнула вслед дрессировщица. Внутри завозились, и послышался изумленный всхлип. «Ну, что там?» «Да он мертвый!» «То есть, как?» — растерялась топтавшаяся внизу девушка. «Как мертвый? Мы же его вениками накормили!» «Не дышит! А у него легкие есть?» «Понятия не имею», — сдавленно пробормотала дрессировщица. «Вилли меня убьет!» «Сейчас посмотрю побли...» «О!» — прозвучал глухой звук падения. «Жикар!» — ответа не последовало. «Жикар!» — чуть громче позвала дрессировщица. «Жикар! Эй!» Тишина. «Не валяй дурака, я замерзла!» «Ау! Слышите меня?» Охотница вздрогнула. Искаженный, едва различимый голос напарника доносился откуда-то из-под земли. «Что случилось? Ты цел?» «Поднимайтесь! Вам стоит взглянуть!» Дрессировщица стала забираться наверх. Достигнув кабины, она протиснулась в окно и, вскрикнув, чуть не разбила фонарь, увидев перед собой широко раскрытую застывшую пасть. От мертвой туши еще исходило тепло. Огромные роговицы клюва соединяли длинные нити прозрачной слюны. А еще нестерпимо воняло. «Фу!» Девушка уткнулась носом в рукав комбинезона, с усилием проглотив поднявшийся к горлу ком. «Эй, вы идете?» «Иду, иду!» Стиснув зубы, проворчала она. Жикар был явно где-то внутри, и, поборов отвращение, дрессировщица шагнула в утробу червя. Под подошвами омерзительно зачавкала. Сверху плюхнулась какая-то слизь, и вязко поползла по бедру. Через несколько метров остывающей плоти наконец стало ясно, что произошло. Среди развороченных внутренностей, налипших листьев и древесной коры, на месте желудка зияла дыра, обрамленная кольцом из металла и вывороченной плоти. Приблизившись, девушка занесла фонарь над темнотой. Оступившийся Жикар попросту не разглядел отверстие. «Вижу свет!» — откликнулись снизу и пригласили. «Спускайтесь ко мне, тут неглубоко!» Свесив ноги, девушка соскользнула вниз и через секунду приземлилась на дно ямы, рядом с помощником, разминавшим пальцами землю. «Что это?» «Похоже на туннель. Рыли совсем недавно. Вероятно, кто-то хотел залезть в гусеницу и при этом остаться невидимой». Голова шла кругом, но факт оставался фактом. червяк был мертв. А это обещало неприятности, которые попахивали покруче развороченных потрохов. Кому могли понадобиться мутировавшие кишки? Конкуренты? Скорее, подстава. Но у меня в этих местах врагов нет. Бред какой-то. Дрессировщица подняла фонарь. Неведомо кем выкопанный коридор уводил в таинственную подземную темноту, из которой зловеще тянуло прохладным воздухом. «Идем?» — с затаенным азартом поинтересовался Жикар. «Разумеется», — взвесив ситуацию, охотница поправила глок с хлыстом, оттягивающий ремень. «Должна же я знать, у кого хватило наглости лишить меня денег. И если это происки Вилли, я за себя не отвечаю». Таинственный коридор, постепенно забирая наверх, обрывался в поле на окраине леса. Неподалеку в ночном сумраке ярко полыхал костер, вокруг которого на наскоро обтесанных стволах собралась самая странная компания из всех, которые доводилось встречать дрессировщицы. В стороне темной массой выделялась гусеничная самоходка, и среди присутствующих, даже на расстоянии, девушка без труда распознала конферансье и его свиту, заявившихся на котлован накануне. Огонь алыми языками вылизал пузатый прокопченный котел, в котором что-то шипело и булькало. Собравшиеся то и дело прихлебывали из кружек, которыми зачерпывали дымящуюся мутноватую жидкость прямо из котла. Судя по блеску некоторых глаз и заплетающейся речи, согревающим бульоном тут не пахло. Стараясь лишний раз не шуметь, охотники осторожно подобрались поближе и засели в низкорослых зарослях кустарника. «Чисто ушли!» поинтересовался возвышающийся в центре собрания здоровенный мускулистый мужик, сжимавший жестяную кружку огромной волосатой пятерней. При каждом слове или движении в его густой бороде тоненько позвякивали начищенные пружинки и гаечки, а также прочая всевозможная дребедень. В отсветах пламени на широком ремне зловеще покачивалась остро заточенная секира. «Вовремя мы бурно ярмарки сменили!» Отхлебнув из своей кружки, Арчибальд кивнул в сторону механизма, нацелившегося в темноту приплюснутым сверлом, перепачканным дерном. «Да и карлики, народ смекалистый, быстро приноровились. Ловушку снизу подрыли, никто ухом не повел». Слушающий бородач, явно главарь, одобрительно кивнул, делая знак продолжать. «Я бронекостюмчик-то сразу узнал, сир. Пыхтит да скрижещет», излишне возбужденно жестикулируя, рассказывал конферансье. «А как своей зеленой культяпкой с ней ручкаться полез, все сомнения отпали. Черный Вилли, гляжу собственной персоной. Вот, думаю, господин Карабасыч чем радуется. Только девка тоже не промах. Перчаточку-то хитрую припасла». «Зеленой культяпкой?» Здоровяк, кого назвали Карабасычем, нахмурился и зычно рыгнул. «Тут дело вот в чем. Вилли этот на уранных шахтах уже несколько лет шурует. Ну, я получился там по самые мозжечки. Втемяшился ему клад в голову так, что он натурально с катушек слетел. Сначала здоровье, а теперь жизнь свою атому заложил. Специальные доспехи пришлось выковать, которые фон от его костей заглушают». «А цена?» Заметно заплетаясь, пробасил клоун-водитель. «Артефакты невиданные, деньжищи, можно лопатами загребать». Разношерстная компания у костра возбужденно зашелестела. «Карта у него была вот эта». Поднявшись с места, Арчибальд, по всей видимости, не в первый раз, продемонстрировал вытянутый лоскут непонятного материала, испещренного замысловатыми символами и закорючками. «Все подробно, вплоть до миллиметра. Он ее вроде как у заезжих гастролеров Шерик-Шлак выиграл. Их потом на дне одной гербицидной речки нашли. Но это детали. Вот. С месяц назад пополз слушок, что когда они очередную штольню в шахтах бурили, на гнездо силосного червяка напоролись. А зверюга с перепуга карту в придачу с парочкой копателей и прихватила. А потом нырк в землю. Только его и видели. Но примета осталась. Облученный гад был, аж изнутри светился. Вот Вилли смехнул, как ситуацию выправить. И нанял меня», — пробормотала затаившаяся в кустарнике дрессировщица. «Выходит, он с самого начала карту искал». «Я как в котлован спустился и хвост увидел, сразу понял, наш клиент», — хрипло промурлыкал тролль, греющийся у сапога Карабасыча. «Девчонка не заподозрила?» — нахмурился тот. «Охотница-то!» — отмахнувшись, тоненько прыснул конфинансье. «Я перед ней растекся, билеты подсунул и брови не повела. Ей бы лишь за чеки хвататься да задом вилять. Придет, не придет, велика забота. Тем более, что после пропажи Вилли вряд ли оставят ее в живых». «Ну?» — прошипела девушка, сжав кулаки. «А чего карта в желудке твари не переварилась?» Клоун-водитель скосил в мутный глаз на свернутую ткань в руках Арчибальда. «Завальцовано на совесть», — торжественно объявил он. «Тот, кто ее создавал, предусмотрел все нюансы». «Колен все равно не жилец», — подал голос, закинувший ногу на ногу заяц-псевдоплоть, рядом с которым на бревне лежал перевернутый цилиндр, из которого настороженно выглядывала зализанная голова фокусника с напомаженными усиками. «Зачем ему сокровища?» «Перед смертью не надышишься», — залпом допив свое пойло, пробасил Карабасыч. «А вот кутнуть напоследок можно вполне». «А если врет? Что, если карта фальшивая?» — пропищал кто-то из карликов, державшихся особняком. «Стал бы такой делец, как Вилли, из-за каких-то сомнительных каракулей шкурой рисковать», — не посмотрев в их сторону, пожал плечами Конфенсия. «Согласен с коротышкой», — потушил опенек докуренную сигарету заяц-псевдоплоть. «Я без гарантии облучаться не намерен». «Тебе и так хватит», — буркнул из шляпы фокусник, и заяц на него недовольно цыкнул. «Съесть мне мой фраг! Судя по меткам, они почти добурились до цели!» Заметив искру сомнения в глазах Карабасыча, поторопился сообщить Арчибальд. «Осталось туда добраться, и можно забирать!» «Это мы на месте проверим!» Зачерпнув из котла бурлящего пойла, хмыкнул звякнувшую гайками бороду здоровяк. «Ты отлично поработал, Арчибальд!» «Рад услужить, сир!» «Решено! Завтра даем последнее шоу и сваливаем из этой глухомани!» «Но, сир, в наших... ваших руках ключи от несметных сокровищ! Лишний раз задерживаться ни к чему! Зачем привлекать внимание? А если обнаружат дыру?» «Ее так и так найдут, дело нехитрое. С нас взятки гладкие. Сидели, никого не трогали, репетировали в шатре. А еще раз заикнешься об отмене шоу, разрублю пополам, клянусь плетью, облучи меня, Уран! Я циркач в седьмом колене, дитя арены! Для меня нет ничего важнее представления, улыбки зрителей превыше всего!» Карабасыч из-под лоби оглядел собравшихся. «Превыше всего, усекли!» — угрожающе прорычал он. Притихшая челядь наперебой закивала. «То-то же! Подкиньте-ка дровишек и принесите еще грога! Клянусь плеткой, это стоит отметить!» Двое карликов устремились к самоходке и выкатили из нее здоровенную пластиковую бутыль с мутной жидкостью, которая затем перекочевала в котел. Не дожидаясь, пока закипит, ободренная перспективами компания снова предалась возлияниям. «Что делать будем?» — сдвинув ветви, поинтересовался Жикар. «Вариант первый». Дрессировщица стала лихорадочно соображать. «Утром черный Вилли видит мертвого червяка, понимает, что мы узнали про карту, и мы огребаем кучу неприятностей». «Нехорошо». «Вариант второй», — помедлив сказала девушка. «Вилли обнаруживает червяка, но не находит ни карты, ни нас». Напарники переглянулись, и в глазах дрессировщицы задорно блеснули искорки от полыхающего на поляне костра. Лицо Жикара растянулось в хитроватой улыбке. Пока дрессировщица поджидала в укрытии, Жикар поверху сбегал к котловану за Хамви. В лагере наверняка все давно уже перепились, так что их исчезновение пройдет незамеченным. Возвращаясь через лес, внедорожник с рычанием вилял по узкой дороге. Посередине рос кустарник, и подминаемые низкорослые сосеньки шуршанием царапали дно. Последние листья перелетели через дорогу перед несущимся носом Хамви. Фары были выключены, их свет, мелькающий меж стволов, мог привлечь внимание циркачей в поле. План был простой. Пока Жикар отсутствовал, Карабасыч и компания снова осушили котел, и карликам пришлось тащить очередную бутыль из самоходки. Незаметно подобравшись поближе, дрессировщица разглядела в темноте грузового отсека еще пару емкостей с грогом. Отлично. Хоть что-то за последние дни сыграло ей на руку. Позади из леса подал условный сигнал, вернувшийся с котлована Жикар. «Все собрал?» «Угу». «Хорошо». Забравшись в укрытый оврагом Хамви, дрессировщица раскрыла контейнер, в котором были аккуратно разложены усыпляющие ампулы для пневморужья. «Как думаешь, сколько надо?» «Все, наверное, их много. А нас не будут искать?» «После такой дозы снотворного они ничего не вспомнят. Решат, что перепились и потеряли карту. А Вилли? Пока он тут провозится, мы будем уже на полпути к кладу и успеем его забрать». Снова подобравшись к самоходке, дрессировщица раскупорила оставшиеся бутыли и с помощью Жикара разлила по ним ампулы со снотворным. Оставалось ждать. Но, как оказалось, недолго. Распаляясь по мере возлияний, компания быстро хмелела, и содержимое последних бутылей быстро испарилось в котле. Вскоре вокруг догорающего костра во главе с раскинувшим руки предводителем дружно храпела вся челядь, повалившаяся где попало. Немного выждав для верности, дрессировщица осторожно пошла к огню, оставив Жикара караулить машину. Шаг, еще шаг. Стараясь ступать как можно тише, охотница приближалась к месту попойки. Скрипнув комбинезоном, аккуратно переступила через цилиндр с фокусником, за который вытянутой лапой уцепился заяц-псевдоплоть. В ноздри ударил перегар с химическим привкусом содержимого ампул. Вот и славно. Спите, спите, алкашня. Будете знать, как подставы устраивать. Бегло осматривая лежащих, дрессировщица искала карту. Сначала ей Арчибальд все размахивал, потом передавали по рукам, и, наконец, вроде бы преподнесли Карабасычу. Да где же она? Охотница присмотрелась. Кончик, туго свернутый в рулон ткани, торчал из-под бронежилета, неподвижно распластавшегося на спине хозяина шапито. Присев на корточки, девушка осторожно потянула карту на себя. Глаза бородача неожиданно широко раскрылись. «Воровка!» Резко вскочивший на ноги Карабасыч отработанным жестом рванул с ремня размотавшуюся электрическую плеть. «Изрежу! Удавлю, расщеплю!» Чудовищная доза снотворного, повалившего остальных, оказалась для него недостаточно сильной. Безумно вращая раскрасневшимися глазищами, хозяин шапито покачнулся, но скорее от перепоя, чем от действия сыворотки. «Рискни!» Пружинисто отскочив, подзадорила дрессировщица, выхватив глок. Но противник оказался быстрее, и девушка скрикнула, когда один из кончиков плетки со щелчком обжег кожу, выбивая пистолет из руки. Воспользовавшись ее замешательством, Карабасыч шагнул вперед и, угрожающе заревев, раскрутил над головой щелкающую электрическими молниями плеть. Сквозь пелену слез от ужалившей боли, выронившая карту дрессировщица, оцепенело глядела на надвигающийся силуэт. В воздухе несколько раз просвистело. Великан занес руку для удара и неожиданно замер, с удивлением глядя перед собой. Опустившаяся плеть бесцельно мазнула по сапогу, но он этого не заметил, грузно осев на колени. Девушка удивленно сморгнула, наблюдая, как позади Карабасыча на опушку выбежал Жикар с пневным ружьем. Стряхивая оцепенение, она рванула с бедра за змеившийся хлыст и, звонко щелкнув, обвила им кончик бороды Карабасыча, опрокидывая его лицом в наполовину опустевший котел. Емкость накренилась, заливая угли и фигуру поверженного великана, спину которого усеяла пестрая россыпь дротиков со снотворным. «Вы целы?» — опустил ружье, остановившийся рядом Жикар. «Крепкий орех!» «С него останется!» Оглушенный падением и дополнительной дозой снотворного, Карабасыч не шевелился. Вокруг установилась безмятежная тишина. «Едем отсюда!» Дрессировщица подняла карту. На рассвете заметно потеплело, и в салоне пришлось опустить стекла, чтобы не запотевали. Колючая снежная крошка превратилась в пронизывающую морось, шелестящую слякотью под колесами Хамви, направляющуюся в сторону урановых шахт. «Надо заправиться!» Через несколько часов, сверившись с датчиком топлива, Жикар остановил внедорожник на вершине холма, с которого открывался вид на подернутую дымкой долину. Пока напарник гремел плескавшимися канистрами, вышедшая подышать дрессировщица оглядела окрестности. Неподалеку возвышалась старая мельница, неторопливо вращающая обшитыми брезентом лопастями. Одинокий объект, но явно населенный. И при этом ни сторожевого зверя, ни дотов с охраной. Надо же! Как не бояться? В пристройке скрипнула дверь, и по ступенькам, ведущим к маленькому озерцу, что-то напевая, стала спускаться девушка в мешковатом комбинезоне с ведром в руке. «Эй!» — окликнула дрессировщица, идя ей навстречу. «Здравствуйте!» Вздрогнув и перестав петь, девушка испуганно поставила звякнувшее ведро на каменный постамент у насоса с самодельным очистительным фильтром. «Я не желаю зла!» Дрессировщица подняла пустые руки. «Можно попить?» «Да, да, конечно, сейчас!» Пока девушка, стараясь не поворачиваться спиной, неуклюже возилась с насосом, охотница оглядела мельницу. «Одна живешь?» «С отцом! Он фермер, но сейчас приболел!» Сообразив, что разоткровенничалась с незнакомкой, девушка осеклась и еще тише пробормотала. «Ничего ценного у нас нет». «Не бойся. Как тебя зовут?» «Женя». Она поправила выбившуюся из-под косынки русую косу и, глянув на громыхающего за спиной дрессировщицы Жикара, с опаской поинтересовалась. «Вы грабители-наемники?» «С чего ты взяла?» Жительница мельницы оценивающе оглядела собеседницу и указала на кобуру. «Оружие и костюм странный. Не из наших мест». «Я охочусь на мутантов и побывала в разных краях». «А-а-а, здорово! К нам не часто чужаки забредают, только во время торговли. Девушка заметно успокоилась и сильнее налегла на насос. Вода почему-то не шла. «Давай же, теки!» «Сломался?» «Раньше обычно папа набирал. Может, сил не хватает?» Или заржавел. «А если из озера взять?» «Без фильтрации нельзя!» Чуть не плакала сражающаяся с рычагом Женя. Шерстяные перчатки скользили по металлу, мокрый снег застилал глаза. «Ну уже!» Видя ее мучение, дрессировщица обернулась к внедорожнику, возле которого уже мялся, покончившись с заправкой, напарник. «Жикар, неси инструмент!» Фермерская дочка испуганно отодвинулась, пока помощник охранницы, тихонько насвистывая, колдовал над насосом. Она больше не проронила ни слова. Видя ее испуг, дрессировщица ободряюще кивнула. Наконец Жикар закрутил последнюю гайку, и внутри конструкции что-то многообещающее заклокотало. Упаковав инструменты, он деловито направил извлеченный из разгрузки дозиметр в сторону озера. «Можно набирать! Сервопле!» Довольный показаниями прибора объявил он. Ведро с веселым звоном стало наполняться отфильтрованной студеной водой. Когда охотники напились, и Жикар, подхватив сумку, потрусил обратно к хамве, дрессировщица вернула Жене кружку, скрепленную с насосом ржавой цепочкой. «Нам пора!» Что-то вспомнив, она засунула руку в карман плаща и протянула билеты в цирк Карабасыча. «Бывало в цирке?» При виде картонных прямоугольников с вычурной пестрой каймой глаза фермерской дочки стали похожи на блюдца. «Билеты? Мне? За что?» «За то, что ответила добротой, а не оружием». «Я никогда не была на представлении, но издали видела шатер такой полосатый и красивый». Потянувшаяся рука в мокрой перчатке застыла на полпути. «Они же дорогие. Мне нечего дать взамен». «Это подарок. Бери». «Спасибо. Спасибо вам». Девушка с благоговением взяла нежданное сокровище и тихонько всхлипнула. «Если папа отпустит. Прощай, Женя». Хамми спускался в долину, а Женя еще какое-то время смотрела ему вслед, прижимая картонки к груди. «Все-таки в мире не перевелись добрые люди. Папе бы они точно понравились». Вспомнив о захворавшем отце, девушка поправила косынку, спрятала драгоценные билеты в карман комбинезона и, подхватив наполненное ведро, стала подниматься к мельнице. Сегодня предстояло сходить на ярмарку за лекарствами по ту сторону топи. Заканчивался сельскохозяйственный сезон, и фермера было необходимо скорее поставить на ноги, иначе зима будет голодной. Наступал новый день, наполненный новыми волнениями и заботами. Но сердце Жени все равно щемило от радостного предвкушения. Она ведь еще ни разу не бывала в цирке.